Раннее утро в деревне Ковылкино. Часов в 6 утра проснулась техничка Амбарова, стукнувши дверью, вышла на школьное крыльцо. Она долго зевала на крыльце, жаловалась, что ноют коленки, что все ученики просто-напросто головорезы, бронила солнце, которое никак не встает, и рассвет, который долго не наступает. Одевавши все свои сыны, она пошла набрать из поленниц дров и по дороге заглянула в кроличью клетку. — Не спишь, Секимора? Спи-спи, а то скоро придут Белов и Бакадоров, они тебе весь тулуп общипают. Техничка наносила дров, затопила школьные печи, и когда повалил из труб к небу сизый дым, стало ясно, что дым темнее неба, значит, уже светало. Вместе с Амбаровой проснулись в деревне все хозяйки, и мамаша Меринова, и соседка Нефедова, словом, все те, кто должен топить с утра печку, ставить в нее чугуны с картошкой, с борщом, с кашей, проснулся и слесарь Серпокрылов. Запылали печки во всех домах, затрещали в печках дрова. От треска этого теплей становилось под одеялом, глаза слипались сильнее, и так не хотелось вставать. Славно спалось под этот утренний согревающий треск дошкольнику Серпокрылову. Прошел час, печки разгорелись сильней и отогрели серое ковылкинское небо. Наметились в нем розовые разводы, похожие на цветы клевера. Поспела утренняя каша, заныли приятно самовары, и хозяйки стали будить своих хозяев, мамаши детей. Только слесарь пожалел сына, уселся пить чай один. — Бать, — сказал в полусне дошкольник, — мыши попали? — Попали. — Сколько? — Много-много, спи пока. Слесарь попил чаю, ушел в мастерские, а дошкольнику снились мыши. Вначале приснилась одна мышь, потом другая, третья. Странное дело, во сне в них не было ничего противного. Это были теплые домашние мыши, от которых пахло валенками. Скоро мыши доверху заполнили сон дошкольника, и, наконец, когда число их перевалило за миллион, он проснулся. Раннее было еще утро, но взрослые пошли уже на работу, а школьники дожевывали дома последние ватрушки, кидали в портфели учебники. «Проспал!» — в ужасе подумал дошкольник, вскочил с кровати и не стал даже умываться. Он вытащил из мышеловок пойманных мышей, схватил офицерскую фуражку и дунул к школе. Надо было кормить песца, пока не начались уроки, пока в школе было еще пусто. Дошкольник мчался по деревенским улицам, перепрыгивая примороженные лужи. Над головой его на розовом зимнем небе тяжело двигались синие осенние облака. Скоро дошкольник был уже у кроличьей клетки и кормил Наполеона. И в тот момент, когда Наполеон прикончил третью мышь, проснулся директор школы товарищ Губернаторов.